Миф номер 16. Чарльз Дарвин в конце жизни отрекся от своей теории. Это распространенная разновидность городской легенды, история о раскаянии еретика, не избежал чаши сей и Чарльз Дарвин. И опять во власти мифов оказываются даже почетные ученые-мужи. Во втором издании «Происхождение видов» Дарвин добавил слово «творец». В конце жизни разочаровался в эволюционной идее, зато прославился как психофизиолог, ботаник и провозвестник экологии. Пишет в статье о Дарвине историк науки Чайковский. Так вот, если ваш собеседник во время спора о том, происходил человек или не происходил, заявит, что де сам Дарвин в конце жизни усомнился и уверовал, спросите его об источнике таких сведений. Скорее всего, внятного ответа вы не получите. Давайте же внесем ясность. Рассказ об отречении Дарвина впервые всплыл через 33 года после смерти ученого. Эту нравоучительную историю духовного преображения великого скептика опубликовала в американском баптистском издании Watchman Examiner от 15 августа 1915 года проповедница Элизабет Хоуп. Якобы она посетила тяжелобольного Дарвина незадолго до смерти и застала его сидящим на кровати с Библией в руках. В возвышенной беседе ученый посетовал на то, что, будучи молодым и незрелым, породил некие идеи, подхваченные обществом и распространившиеся как пожар. А затем... Но оцените слог сами. Тогда он сделал паузу и после нескольких предложений о святости Бога и великолепии этой книги, не отводя взора от Библии, которую он держал нежно все время, внезапно сказал: «У меня есть летний домик в саду. Он вмещает примерно 30 человек. Это там», — указал он на открытое окно. «Я очень хочу, чтобы вы говорили там. Я знаю, что вы читаете Библию в деревнях. Я хотел бы, чтобы завтра днем слуги, арендаторы и несколько соседей собрались там. Вы будете говорить с ними?» «О чем я буду говорить?» — спросила я. «Об Иисусе Христе», — ответил он ясным, решительным голосом. На последнем предложении читатели уже с трудом сдерживают слезы умиления. Однако никакими фактами эта душеспасительная история не подтверждается. Ни в автобиографии Дарвина, написанной им незадолго до смерти, ни в воспоминаниях его близких нет никаких намеков на то, что великий натуралист в конце жизни испытывал какие-то колебания по поводу своих взглядов. Более того, дети Чарльза Дарвина, сын Фрэнсис Дарвин и дочь Хенриетта Личфилд, заявили, что их отец в последний период своей жизни не был замечен за чтением Библии, а леди Хуп никогда не встречалась с ним. В 1922 году Хенриетта Личфилд писала: «Я была рядом с отцом, когда он лежал на смертном одре. Леди Хуп не посещала его во время последней болезни или любой другой болезни. Он никогда не отрекался ни от одного из своих научных взглядов. Ни тогда, ни ранее». Резюме. Скорее всего, история Хоуп — чистый вымысел, состряпанный проповедницей уже после приезда в США. Миф. Чарльз Дарвин в конце жизни отрекся от своей теории. Опровержение. Единственное доказательство этого утверждения — рассказ проповедницы Хоуп, опубликованный через 33 года после смерти Дарвина. Судя по всему, история отречения Дарвина не основана на реальных событиях.